Китайские знатоки трав не ограничивались сбором и изучением дикорастущих растений. Среди образованных верхов считалось престижным иметь в своем хозяйстве делянку, где высеивались лекарственные травы и производились эксперименты. Такие лекарственные лаборатории с древности имелись и в императорских дворцах. Интерес к травам и цветам с первых столетий нашей эры породил богатую традицию разведения и селекции декоративных растений. Китайским садоводам не составляло труда объяснить, почему, к примеру, лучшие сорта фруктовых деревьев или самые красивые цветы произрастают в определенной местности. Они утверждали, что в этом месте особенно обильны энергии неба и земли, и в подтверждение своих слов ссылались на то, что в тех же краях родилось много знаменитых людей. Известный ученый XI века Оуян Сю предложил и более подробное объяснение. Он утверждал, что гармоничное сочетание жизненных энергий порождает обычные растения, а недостаток каких-нибудь жизненных сил производит на свет необычайно красивый или необычайно уродливый экземпляр. Когда небо идет наперекор естественному порядку вещей, заключал Оуян Сю, случается бедствие. Когда же от естественного порядка отклоняется земля, появляется нечто чудесное. Среди благородных пород деревьев китайцы единодушно ставили на первое место вечно зеленую сосну, символ прямоты и стойкости духа. Лучшими считались высокие прямые, словно выточенные по отвесу, сосны гор Тянму, провинция Джэцзян. Садовод 17 века Вэнь Джэнь Хэн советует высаживать сосну перед окнами кабинета, поместив в ее корнях декоративный камень, а вокруг насадив нарциссы, орхидеи и травы. Страница 333. Горную сосну, продолжает Вэнь Джэнь Хэн, лучше сажать в твердую почву. Кора ее, как чешуя дракона, в кроне ее поет ветер. К чему тогда уходить из дома на горные вершины или берег Седого моря? Конец цитаты. Не меньшей популярностью у садоводов пользовался бамбук. Дерево упругое и полое внутри, а потому слывшее олицетворением животворной пустоты. Уже в V веке появилась специальная книга о бамбуке. Со временем китайцы стали различать более 300 его разновидностей. Вэнь Джэнь Хэн дает свой рецепт посадки бамбука. Высаживая бамбук, нужно прежде насыпать возвышенность, окружить ее ручейком и перебросить через ручей наискосок маленькие мостики. Ибо в бамбуковую рощу надо входить, как бы поднимаясь в гору. А в самой роще земля пусть будет ровная, на ней можно сидеть или лежать с непокрытой головой и распущенными волосами, подражая отшельникам, обитающим в лесах. Конец цитаты. Почти в каждом китайском саду можно встретить деревья счастья, сливу и персик, склоненные ивы, воплощение животворящего начала ян или стройные тополя. На юге повсеместно высаживались магнолии и банановые деревья, которые в летний зной дарят благодатную тень, а также мандариновые деревья с приходом зимы, распространяющие изысканный аромат. Хурма слыла символом счастья, а пом-гранат – обильного потомства. Страница 334. Обширнейшую отрасль садоводства составляло разведение декоративных цветов. Наибольшее поклонение у знатоков вызывал пион, заслуживший титул царя цветов, ибо он считался воплощением чистого ян. В средневековую эпоху особенно славился пышными пионами город Лоян. Уже в XII веке в Китае выращивали около сотни сортов пиона, среди которых лучшим считался сорт «танцующий львенок». Лепестки пастельных тонов, листья как яшмовые бабочки, а семена как золотой павильон. Выращивание лучших сортов пиона требовало большого терпения и мастерства, и в столицах этим занимались профессиональные садовники. Осенью пионовый куст следовало регулярно подрезать и особым образом окучивать, поливали его в строго определенное время ранним утром и вечером, корни посыпали порошком из лотосового стебля, предохранявшим от насекомых. Начало инь в цветочном царстве представляла хризантема, лучший осенний цветок, символ покоя и долголетия, а также душевной чистоты и благородного мужа. Среди хризантем самыми красивыми считались те, у которых лепестки были подобны разноцветным перьям цапли. Кроме того, повсюду в Китае разводили гортензии, розы, нарциссы, камелии, гиацинты, гранаты, на юге орхидеи. Китайские розы были использованы европейскими селекционерами для выведения современных сортов роз. Из водяных цветов предпочтение отдавалось лотосу, главному цветку в буддизме. Тянущийся из темной глубины вод к солнцу стебель лотоса как бы пронизывает все этажи мироздания и воплощает собой неудержимую силу жизни, а его нежные цветы, распускающиеся над самой поверхностью воды, предстают символом душевной чистоты, неуязвимой для грязи и тины суетного света. Разнообразие цветов и способов их выращивания связано с пронизывающим китайское садоводство духом эксперимента, стремлением испытать свойства растений. С древности садоводы применяли разнообразные методы селекции, в том числе скрещивание разных сортов плодовых деревьев и цветов. Страница 335. Тем же вкусом к эксперименту рождена и такая оригинальная черта китайского садоводства, как выращивание карликовых деревьев. Это искусство возникло еще в раннем Средневековье, одновременно с формированием эстетического мира созерцания, и со временем дало жизнь нескольким локальным школам с устойчивым набором композиций, носивших причудливые названия «Дракон», «Мать и дитя», «Танцующая птица», «Черепаха» и так далее. Кажется, будто мы имеем дело только с забавой, вольной игрой фантазии, но эта игра в чисто китайском вкусе требовала немалого мастерства и долгих лет упорной кропотливой работы. И она была лучшим способом напомнить о том, что в творческой стихии просветленного духа образы действительно не имеют внешних объектов, а только подобны чему-то. Назначение декоративных деревьев и цветов не исчерпывалось демонстрацией разнообразия растительной жизни. Еще одно и даже более важное их призвание состояло в том, чтобы указывать на текучесть самой жизни.